Книги. Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков. Максим Горький. Мысли сотрудника издательского дома Светланы Пиуновой. Недаром говорят, чтобы узнать человека, надо с ним съесть пуд соли. Со Светланой Михайловной Пиуновой мы, наверное, уже съели пуда два, это точно. Честно могу сказать, рядом с ней трудно. Трудно выдерживать ее ритм жизни. Постоянно что-то преодолеваешь в себе, перестраиваешь, куда-то едешь, кого-нибудь спасаешь, что-нибудь создаешь, можешь попасть с корабля на бал, а можешь с праздника сразу уехать в экспедицию. Но все трудности меркнут перед тем, чему ты учишься, находясь рядом с ней. Она сама постоянно учится. Если встал вопрос разобраться в проблеме, она будет в ней разбираться. Встал вопрос, как правильно построить сарай для животных. Вникла и в этот вопрос, и дал отдельный совет. Параллельно и ты невольно начинаешь в это вникать. Все насущные вопросы она всегда обсуждает с нами. Поэтому мы все незаметно становимся юристами, политиками, писателями и режиссерами. Я всегда люблю наблюдать процесс становления ее произведений. Ведь внутренним чутьем Светлана Михайловна всегда понимает, о чем будет писать, о чем будет разговаривать с людьми со страниц своих книг. Сколько раз мы специально проводили опросы среди населения, собирали вопросы для Светланы Михайловны. В результате она всегда попадала в точку с темой книги. Быль. Светлана Михайловна была у нас в городе. И к очередному празднику прямо на ходу писалась книга. Меня пригласили помочь набрать текст. Для меня всегда было неким таинством, как создаются такие книги, которые пишет Светлана Михайловна. Потому что их можно перечитывать многократно и каждый раз открывать новые грани. Так вот, после короткого времени на настрой, Светлана Михайловна начинает надиктовывать книгу. Как будто она уже ее держит в руках и читает мне с нее. И я старался не прерывать этот процесс, внимательно печатая все, что надиктовывают. Потому что расстановка слов, подача, ритм – это все в действительности так, как говорит и думает Светлана Михайловна. Доступно, понятно и очень мудро. И еще одна замечательная способность – вести сразу несколько тем одновременно. Все темы раскрываются и развиваются лаконично, а потом очень логично заканчиваются. Это напоминает сеанс одновременной игры с несколькими партнерами в шахматы. Меня не перестает впечатлять эта уникальная способность – изложить просто и понятно текст, в который очень плотно вложена масса информации. Потом практически без изменений весь надиктованный текст пошел в книгу. Валерий М. Каждая книга уникальна по содержанию и работает с каждым читателем индивидуально. По сути, они являются заочными консультантами каждому читателю. Их особенность – простота изложения и неповторимый авторский стиль. В книгах изложен весь практический опыт работы с людьми по авторскому методу Светланы Пиуновой. С их помощью любой человек может провести интересную работу над собой, над своим характером и мировоззрением. Мировоззрение создает систему внутренних ценностей человека. Если же эта система не соответствует общечеловеческим законам, то в самый неожиданный момент судьба, здоровье, карьера вдруг начнут давать сбои. Быль. Кошмар в моей жизни начался неожиданно. Как гром среди неба была для меня новость, что мой муж встречается тайно с нашей соседкой. А ведь мы очень дружили семьями. Я не смогла управлять своими эмоциями. Скандал был такой, что в нем участвовал весь подъезд девятиэтажного дома. Орали все, кроме моего мужа. Вадик молча порвал свидетельство о браке, все свадебные фото и ушел к родителям. Полгода мы не разговаривали, он даже не приходил навещать сына. Так мы и жили с Андрюшкой вдвоем. От стресса я сильно похудела, из пышки превратилась в стиральную доску. Постоянные слезы, мысленные разборки с мужем довели меня до ручки. Друзья уже не знали, как мне помочь, а мама постоянно жила на кровололе. Но видно, есть Бог на свете. Ко мне на чай неожиданно зашла старая знакомая. Увидев, до чего я себя довела, она поставила меня перед зеркалом и сказала: «Смотри, кого ты сейчас видишь?» Зрелище, правда, было не очень приятным. Мне в первый раз стало стыдно за свое поведение. Ольга долго меня слушала, не прерывая, а потом достала из сумочки книгу «Живи без обид» Светланы Пиуновой и сказала: «Если хочешь жить, прекращай ныть». В жизни ничего не бывает просто так. Еще пару дней, и я не удивлюсь, что у тебя будет онкология от такой обиды на мужа. Читай, через неделю поговорим. Вот те и раз. Так меня еще никто не уговаривал. Но книгу читать стала. Сначала чтение мне давалось с трудом. Я все не понимала, при чем тут я, но читать продолжала понемногу. А через 3 дня беру нехотя книгу и открываю наугад. Сразу в глаза мне бросилась фраза. Вы часто не понимаете, почему человек так к вам относится. Работает механизм отражения, то есть отзывчивости. Сердце любого человека слышит чувства, которое к нему испытывает другой человек. К вам относится именно так, как вы относитесь к ним. Меня как кипятком ошпарило, а я ведь и правда постоянные претензии к Вадику предъявляла. Не там носки бросил, не так кровать застелил, не тот хлеб купил. И как бы увидела себя со стороны. Оказывается, я на него вечно обиженная была. Вечно с недовольным лицом ходила. А ведь хотела как лучше, чтобы чисто в доме было, аккуратно. От такой жены не грех и погулять. Я дочитала книгу до конца, поняла, как действует обида, и стала самостоятельно работать по книге. С каждым днем мне становилось все лучше и лучше. У меня забрезжил свет в конце тоннеля. Первый раз за полгода я стала думать о будущем. Следующую книгу «Мой дом, моя крепость» я прочитала за ночь и нашла кучу ошибок, которые я допускала в семейной жизни. Какая же Светлана Пиунова молодец! Какая мудрая женщина! Так легко и просто говорит о таких сложных вещах. У меня вошло в привычку мысленно разговаривать с ней. Когда я что-то понимала про себя, все спрашивала, правильно я думаю или нет. Конечно, я понимала, что она мне не ответит, ведь рядом ее нет, но на душе всегда становилось легче. И вдруг мне пришла мысль сделать ремонт в квартире, убрать всю негативную энергетику, все свои тяжелые мысли, все свое отчаяние и слезы. Я ободрала обои, купила новый линолеум, краску и приступила к делу. Звонок мужа застал меня, когда клеила обои. Запыхавшимся голосом ответила на звонок. «Что ты там делаешь?» — спросил меня Вадим. «Обои клею», — ответила я. «Одна?» — удивился он. «Одна», — ответила я, а он повесил трубку. Вадим приехал через полчаса, без слов стал помогать. Так и клеили обои, как ни в чем не бывало. Потом мы поговорили до утра, и я первая попросила у него прощения. Вот уже 3 года мы живем душа в душу. Книги Светланы Пиуновой – мои настольные книги. Их читает вся моя семья, ведь они помогают в любой ситуации. Галина У. Как правило, мы редко даем себе отчет в том, насколько разрушительны наши эмоции, мысли и чувства. Результат такого разрушения мы редко связываем со следствиями, неприятностями, болезнями, потерями. Когда мы познаем законы и приводим свой характер в соответствии с ними, то получаем возможность максимально раскрыть свой творческий потенциал, а значит, быстро и без ущерба для окружающих реализовать свои мечты. Метод Светланы Пиуновой – это осознанная коррекция своего характера и построение позитивной программы будущего. Быль. На моей даче загорелась баня, где хранились книги. При пожаре обгорели все стены внутри. Сгорела вся мебель, туристическая байдарка, дерево. А бумага, которая горит быстрее дерева, не сгорела, потому что эта бумага была книгами Светланы Пиуновой. Они просто провалились и закоптились сажей, но не сгорели. И даже местные таджики, которые помогали мне тушить, сказали, видно, это необычные священные книги, как наш Коран, который тоже не горит. Алевтина К. После смерти мужа я не могла, я очень сильный человек, я овен по знаку, и я не могла просто вернуться к жизни, просто не могла. Меня никакие слова не могли убедить в Андрея от своих эмоций, от своих взглядов, но эти, она мне просто молча, почитайте, поймете. И вы знаете, я переварила первую книгу, информацию, полгода, я возвращалась снова и снова к ней. Там эти все выдержки я применяла к себе, я старалась себя со стороны смотреть. Я просто я научилась жить где-то в течение полгода, через год я уже стала другим человеком. Куда делись мои головные боли, куда делось давление, которое мне скорая помощь на работу приезжала, у меня такие были дикие спазмы, что сейчас я абсолютно ответственно заявляю, что я могу рулить собой. Я могу управлять своим поведением, я умею смотреть на себя со стороны, прожитый день я могу спокойно сама перед собой проконтролировать и сказать, вот там я правильно сделала, там неправильно. Вот этого себе не делала, вот я бы не получила головную боль. Понимаете, настолько все просто. Если бы на своей коже это не испытала, никогда в жизни бы не помогала другим людям. Просто через меня пошли книги другим людям. И вот настолько уже мои первые три экземпляра потрепанные, в обложке одетые, понимаете, настолько элементарно, настолько просто. И восклицают все, Боже, если бы мы это знали, мы бы столько ошибок не сделали. Вот буквально единое мнение. Все, кто вот после книг переваривают, потом берут снова, конспектируют, потому что книги было просто так не достать. На фоне всей информации, громадной массы других книг на эту тему, сейчас очень много пишут. Но Светлана Михайловна просто феномен, потому что настолько просто, настолько доступно. И настолько это вот мое, наше, просто это искренне и на самом деле. Огромная вам благодарность за то, что вы есть, за то, что вы пишете такие умные книги, так легко доступные, за то, что вы учите жизни. Книги Светланы Михайловны раскрывают секреты здоровья, счастливой семейной жизни, ведения успешного бизнеса, взаимопонимание между родителями и детьми. Поняв правила, по которым сейчас живет общество, мы приобретаем огромный жизненный опыт, становимся настоящими архитекторами своей судьбы. Быль. Метод, книги, стихи и песни – все уникальное. Никогда не думала, что у меня, медика, да еще и ведущего здоровый образ жизни, могут быть какие-то серьезные болячки. Но беда пришла, откуда не ждали. Из-за одного заболевания я ложусь в больницу, и у меня обнаруживают гепатит С. С собой в больницу я взяла азбуку счастья. Все 10 дней на капельницах я читала ее, боролась со своими проблемами в характере, осознавала, для чего мне дана эта болезнь. Через 10 дней меня выписывают с положительными анализами, то есть у меня все еще гепатит. Мне нужно было пройти дорогостоящее лечение от года до полного излечения. Но через месяц усиленной работы над собой по книге «Азбука счастья» и лекции по методу все прошло. Я здорова. Врачи в шоке. Никто не может объяснить такое, а я теперь могу. И если захотите, сможете и вы. Елена Че. Из «Азбуки счастья. Главное о человеке». Свойство мысли человека – давать или брать энергию из пространства. Куда вы смотрите, туда и направляете энергию. Если вы смотрите только в себя, в свою личную жизнь, вы тянете энергию для себя. Не понимая этого, вы обделяете пространство. Эгоизм – замыкание на себе. Интерес только к себе – это вампиризм. Все мы постоянно живем в иллюзиях, своей собственной жизнью, в своем ограниченном маленьком мире. Каждый из нас видит мир только изнутри, своей скорлупы. Как будто в тесном, одноместном батискафе опустились в подводное царство и видим только то, что находится в луче прожектора. Так живет среднестатистический человек, и общая картина мира ему недоступна. Это закономерно. Все люди ищут истину и проходят мимо нее. Все видят только себя, свои проблемы, свою жизнь, людей, которые окружают их здесь и сейчас. Так сложно оторваться от своих самых злободневных, насущных интересов, отодвинуться от них и посмотреть на мир объективно, широким взглядом. Расширение сознания происходит очень медленно. Человеку всегда важнее он сам для себя, поэтому он старается все время подстроить мир под себя, так, как надо ему, словно удобное кресло. Человек всегда пытается получить что-либо от мира и никак не может понять, что пришел-то он не только получать, но учиться понимать мир, гармонично взаимодействовать с ним, со всеми жизненными энергиями, которых огромное количество на всех планах бытия. У человека есть столько же энергий, только он не понимает их, не ощущает их, и все они работают против него. Среди всех людей умей не выделять себя. и тогда мир тебя обязательно отметит. Быль. Знаете, чем книги Светланы Пиуновой отличаются от других? Они написаны настолько простым языком, как будто болтаешь с самой близкой подругой на кухне по душам. У этих книг нет срока давности, они всегда актуальны. Сколько бы раз их ни читал, всегда как в первый раз. И понимаешь мысль уже совершенно с другой стороны. Я читала много всякой психологической литературы, но эти книги мне нравятся больше других. Карина Л. Отрывок из книги «Живи без страха». Когда в вашем сердце возникает чувство страха потерять свой шанс в виде какого-либо человека, превращайте его в чувство уверенности в своем завтрашнем дне. Только это чувство даст вам будущее. Верьте своему чувству веры. Помните, что подобное притягивается к подобному. Только ваша вера в свое будущее создаст вам это будущее. Только вера в то, что вы постоянно видны Богу и любимы Богом, поможет вам получить эту любовь и гармонию в своей жизни. Быль. У меня подруга после развода была в депрессии, потом прочитала книгу «Все мы только половинки» и как-то быстро вышла из депрессии, познакомилась с хорошим человеком, вышла замуж, и сейчас у них чудесный малыш растет. Лично мое мнение, что ни один психолог не сможет так быстро вывести человека из депрессии. А Светлана Пиунова смогла. Юлия Т. Отрывок из книги «Все мы только половинки». Сейчас мы переживаем очень интересное время, когда все во всех влюблены и очень хотят иметь свою половинку. Это самая большая беда нынешнего человечества – неверие в высшую любовь. Пространство вас любит и все вам приготовило, а вы замещаете его помысел своим логическим умом. Первый путь к победе над своим эго – отслеживать это и убирать внутренний страх. А вдруг мне не достанется? Надо постоянно работать над собой, чтобы у вас было большое, сильное, открытое сердце. И чем вы некрасивее, неказистее, тем больше над этим надо работать. Внешность не главное. У каждого своя конституция, то есть фигура. Внешность не имеет никакого значения. А что имеет? Психическая энергия, то есть мысли и чувства, которые вы излучаете. А проще сказать, ваше состояние, эмоциональный фон, на котором вы живете. Если вы по большей части думаете «я толстая, не подходи, меня надо презирать», этого достаточно. Поэтому все и презирают. Как тебя могут любить? Как узнать влюбленность? Кратко было сказано выше. Какой основной признак влюбленности? Увидел и ах, взабу дыхание сперло. Волнение перед экзаменом, помните? Оно дает силу вам? Думаю, наоборот. Беззащитность и неуправляемость собой. Мне иногда говорят, я влюбился, у меня крыша едет. Я говорю, нет, крыша на месте. До шеи все нормально, а вот ниже... Быль. Я очень люблю серию книг «Советы на все случаи жизни». Удобный формат, не занимает много места в сумочке, а какой кладезь мудрости, как и во всех книгах Светланы Михайловны Пиуновой. И не важно, в каком возрасте приходят к тебе эти книги, важно, что ты можешь с их помощью осознать свои прошлые ошибки, признаться себе, что ты была не права, и попросить прощения у всех, кого ты обижала, простить всех, кто, как тебе казалось, обидел тебя. И вот тогда... На сердце становится легко, спокойно и радостно. Ирина С. Быль. Благодарю вас за книгу «Вся власть народу. Исповедь современника». За искреннее и честное отражение ситуации в нашей стране. Ваша книга побудила меня к ответственности перед соотечественниками и расставила приоритеты в моей жизни. Изложение материала помогает учиться думать и оценивать ситуацию в стране и в мире самостоятельно. Оценивать по делам, сопоставлять и анализировать своей головой. Ваша интеллектуальная и общественная деятельность однозначно задает тон и ритм современной политической жизни в России. Книга «Вся власть народу. Исповедь современника» показывает пример каждому честному гражданину оставаться верным своим принципам. Петр К. Отрывок из книги «Вся власть народу. Исповедь современника». К.

И затем, что большая часть нефти, находящаяся в глубинных слоях пласта, никогда оттуда не извлечется. По крайней мере, сейчас таких технологий нет. А еще это значит, что соленая вода проникает в водоносные горизонты и делает их непригодными не только для питья, но и для технических нужд. На странице 205 вы пишете, что сейчас стало модным ругать нашу страну, замечать в ее прошлом только плохое. А мы должны гордиться своей страной. И здесь я согласен полностью. Ведь удалось мне и в Советском Союзе пожить, и учиться бесплатно, и свободно ездить по бывшим теперь уже республикам. А кто не любит свою страну, так это чиновники и олигархи. Это мое мнение. Я думаю, здесь можно процитировать всю книгу. И еще об одном наблюдении скажу. В последнее время власть сделала все, чтобы люди стали бесправными, озлобленными. На вопрос, что делать, многие говорят: «Дайте мне автомат. Опасное заблуждение». В книге на странице 257 вы даете ответ и на этот вопрос. Наступает наше официальное бесправие. Это тяжело, но тем более нужно силу духа своего укреплять. Не нужны революции, не нужны потрясения. Мы сможем только силой мысли, силой слова, силой духа своего изменить ситуацию. Слова сильного человека. Рекомендую вашу книгу «Вся власть народу» всем мыслящим людям. Владимир П. Быль. С книгами Светланы Михайловны познакомился 2 года назад по совету знакомой. И они перевернули мою жизнь, помогли сохранить семью, по-другому посмотреть на жизненные обстоятельства. С женой мы были на грани развода. Я был круглым эгоистом и не задумывался особо об этом. Считал, что это нормально. Требовал все только для себя, ничего не отдавая взамен. Сейчас же я поменял свое отношение. Мне уже кажется мое предыдущее поведение совершенно неприемлемым. С женой у нас все наладилось. Мы стали лучше понимать друг друга. Жена, кстати, тоже начала читать книги Светланы Михайловны. Сейчас она беременна, и мы скоро ждем малыша. Огромное спасибо за бесценные книги. Артем Н. Отрывок из книги «Все мы только половинки». Сложно найти свою единственную огненную половинку. А еще сложнее соединиться с ней в жизни и удержать, защитить свое право на счастье. Как только в пространстве два сердца находят и узнают друг друга, ауры этих людей, объединяясь, вспыхивают, как факел Данка, горя истинной любовью и счастьем, и показывая этот путь другим. Любовь — это самая ненавистная энергия для тьмы, ведь это огонь высший, в котором сгорает все зло, хаос, что так долго правил бал в пространстве. И тьма всеми силами стремится этот огонь потушить. Действует она, конечно, через своих служителей, людей, которые выполняют ее приказы сознательно или несознательно. Сознательно убивают любовь маги, а их в наше время много, как травы в поле. И по большей части они вами неузнаваемы. Оружие магии — отвороты и привороты, перепутывание чувств, внушение мыслей, побуждающих человека вернуться на круги своя, к прежним установкам. Появляются мысли вроде «Зачем тебе все это надо?». Часто и сильно портится настроение, хочется поссориться с любимым. Вот тут самое время вспомнить, что любовь мало заслужить, ее надо еще защитить, сохранить. На самом деле и этот процесс на пользу вашему развитию. Вы имеете возможность еще раз укрепиться в правильности вашего выбора, решения, проверить свое чувство. И тогда это полностью ваше достижение, жизненное завоевание, и уже никто не сможет его отнять. Быль. О Светлане Михайловне и ее методе я узнала из книги «Мой дом, моя крепость», подаренной мне свекровью в самый тяжелый период моей жизни, когда я разводилась с мужем. Тогда страх и чувство вины перед мужем, свекровью и дочерью довели меня до истощения. Но благодаря книге Светланы Михайловны Пивновой я просто возродилась из пепла. Очень многое осознала, обрела силу, уверенность в себе и своих действиях. О прощении я читала и в других книгах, но именно с этой книгой «Мой дом, моя крепость» мне пришло понимание, что прощение кого-то или себя – это хорошо не только для твоего здоровья, но и для всего пространства, для всех людей. Я осознала себя не отдельной частицей, а единым целым с огромным миром. Период размышлений над жизнью и одиночества перерос в свободу и спокойствие. Благодаря книге «Все мы только половинки» я поняла, чего жду от мужчин, чем не права в отношениях и как это исправить. В скором времени я встретила родного мне человека. Теперь я знаю, что такое настоящая взаимная любовь. У нас серьезные планы на будущее. Книги Светланы Михайловны стали для меня настольными. Открывая их, я как будто прихожу на прием к личному психологу или мудрому учителю. Огромное спасибо Светлане Михайловне за ее мудрость, за то, что она делится своими знаниями со всем миром. Светлана Б. Отрывок из книги «Мой дом, моя крепость». Чем больше вы предъявляете претензии своим родным, тем меньше они удовлетворяются. Оказывается, половинка к вам приходит именно та, которая абсолютно всем вашим запросам не соответствует. Если вы очень любите чистоту, у вас муж будет грязнуля. Если вы очень экономный человек, он будет расточительным. Почему? Потому что все это – отклонение от золотой середины. А пространство любит только золотую середину. Если есть неприятие какой-либо черты, это качество обязательно будет ярко выражено в вашем самом близком человеке. Например, если ваш принцип звучит так: «Я считаю, что мужчина должен быть очень верным», он у вас будет гулять направо и налево. Почему? Потому что для вас он должен обратное. Оказывается, ничего он не должен. Он будет сопротивляться тому, что вы ему навязываете. Любой человек сопротивляется. Отрывок из книги «Живи без обид». Как научиться не обижаться? Чувство обиды сопровождается, как правило, чувством правоты. Логика рассуждения такая: как же мне не обижаться, если меня обижают? Вот какой он, вот какая она. Разве ж так можно? Эта волна чувств захватывает вас и топит сердце в обидах. И здесь нужно вспомнить любимую, освобождающую фразу или прием отказа от этого коварного чувства. И вы свободны от тяжести и мучений. На сердце легко и радостно. Научитесь по своему желанию вызывать в своем сердце большую, но тихую радость, которая должна быть там на самом деле постоянно. Потому что только в этом состоянии сердце ваше общается с Богом. В тишине, в радости, в покое. Самое главное, в любой момент вашей жизни, а что сейчас чувствует ваше сердце? Быль. Как хорошо, что мне в руки попалась замечательная серия книг Светланы Михайловны Пиуновой «Советы на все случаи жизни». Какую бы главу ни открыла, всегда найдешь полезное для себя. Эти книги научили меня работать над собой. Я очень эмоциональный человек, и если сталкивалась с какими-то сложностями, меня в первую очередь захлестывали эмоции. В порыве я совершала поступки, последствия которых не несли ничего хорошего ни мне, ни тем, кто рядом, близким, родственникам, коллегам по работе. Но после прочтения книг Светланы Михайловны я словно стала другим человеком. Постепенно стала замечать, что и люди, находящиеся рядом со мной, менялись в лучшую сторону. Я научилась быть сдержанной, не реагировать резко на стрессовые ситуации. Старалась и стараюсь преодолевать в себе отрицательные чувства и перерабатывать их в положительные. Стараюсь быть увереннее в себе. Все эти качества я и приобрела благодаря книгам Светланы Михайловны Пиуновой. Ангелина П. Отрывок из книги «Советы на все случаи жизни. Посмотри на себя». Когда вы много думаете о мелочах, вы всю жизнь размениваете на эти мелочи. А когда вы думаете о смысле своей жизни, он все яснее вырисовывается на вашем горизонте. Думая о смысле жизни, вы будете иметь маяк в решениях всех жизненных проблем. Быль. Какая замечательная серия книжек малышек. Их очень удобно брать с собой, и их можно подарить на любой праздник. Будь то Новый год, 23 февраля, 8 марта, корпоратив, день рождения, что я и делаю, и получаю слова благодарности за такие подарки. Если вдруг возникает вопрос, и надо быстро найти ответ на него, то сразу нахожу ответ в книжках-малышках. Ведь каждый из них очень точно и глубоко раскрывает какую-то типичную для нас проблему. А краткость – сестра таланта. Точное понимание проблемы – это уже решение. Огромное спасибо Светлане Михайловне Пиуновой за жизненный урок, за стремление жить лучше, развиваться, за веру в то, что можно быть сильной, любить и быть любимой. Катя Н. Отрывок из книги «О жизни». Чем труднее жизнь, тем больше она тебя любит, потому что вырабатывает большую силу в тебе. Чем легче жизнь, тем меньше она тебя любит, потому что легкой жизнью мы слабеем. Быль. Эта история со мной произошла 3 года назад. Я дружила с молодым человеком. Наша дружба была многообещающей. Все как в лучших книжках про любовь. Прогулки в парке, кафе, подарки, цветы. В общем, о чем еще можно мечтать? Все говорили, вы так похожи, прямо как половинки. Короче, заочно нас уже поженили. А вот одна моя знакомая все говорила. Ты присмотрись, какой-то он не настоящий. Делает все правильно, говорит все правильно, но на душе у него совсем другое. Но я особо ее не слушала. Тем более сторонников нашей дружбы было гораздо больше. Как-то в руки ко мне попала книга Светланы Михайловны Пиуновой «Все мы только половинки». В книге автор описывает, как отличить влюбленность от настоящей любви, как построить гармоничные отношения и соединиться с сердцем со своей настоящей половинкой. После прочтения книги развернулась моя история совершенно неожиданно. Я решила записаться на консультацию к специалистам Академии развития. Заодно и его записала. На тот момент отношения как-то зашли в тупик. Я перестала его понимать, конфетно-букетный период прошел. Специалисты Академии заглянули в глубину. Он раскрылся на консультации и рассказал, что у него куча девушек и что он употребляет наркотики. Вот такая вот история. Если бы не книга, которая попалась мне в руки в нужный момент, не знаю, как бы сейчас развернулась моя судьба. Огромное спасибо автору книги и метода Светлане Михайловне Пиуновой и специалистам Академии развития Светланы Пиуновой. Я бы их назвала не консультантами, а людьми, спасающими судьбы. Юлия М. Отрывок из книги про любовь. Любовь – это волшебная радость от соприкосновения с родным сердцем. Энергообмен между двумя сердцами. Истинная любовь – это истинное содержание твоего сердца. И ты истинно контактируешь с истинным содержанием другого сердца, и ты чувствуешь, что то сердце и твое – родные, одинаковые. Любящий человек думает так. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо, потому что когда тебе хорошо, и мне хорошо». Мы с тобой живем одной жизнью. У нас с тобой одна цель. Мы смотрим в одну сторону. Быль. С книгами Светланы Михайловны Пиуновой я познакомилась в трудное время моей жизни. Были неурядицы в семье, тяжелая затяжная депрессия. Однажды при посещении книжной ярмарки я подошла к стенду, где продавались книги Светланы Михайловны, и приобрела книгу «Мой дом, моя крепость». Когда ехала в метро домой, начала читать книгу и не могла оторваться. Доступным языком, доброжелательно, доходчиво было написано то, что мне было крайне важно в этот момент моей жизни. Книга жизнеутверждающая, пронизанная любовью к человеку, оптимистическая, заставляющая посмотреть вокруг и увидеть мир, а не замыкаться на своих проблемах. Так состоялась моя встреча с книгами Светланы Михайловны. Я стала искать эти книги в магазинах, на книжных ярмарках. Постепенно, читая их, я избавилась от своих тяжелых переживаний. Мне захотелось жить, любить, работать. Мое мировоззрение постепенно начало меняться. Я и сама почувствовала, что стало спокойнее, улучшился сон, наладилось общение с детьми, с близкими мне людьми. Я стала более открыта, радостна. Улучшилось состояние здоровья, стало снижаться давление, хотя я гипертоник. Мир вокруг меня стал светлее, из чего я сделала вывод, что книги Светланы Михайловны имеют оздоровительный эффект. Они лечат не только душу, но и тело. Я очень благодарна Светлане Михайловне за ее книги, за ее труд. Самое главное, что они написаны во благо людей и открывают простые истины, которые почему-то забываются во время трудностей жизни. Жить по-божески. Ольга Р. Отрывок из книги «О мире». Вы хотите стать магнитами для сердец человеческих, чтобы к вам пришли, а уйти от вас не захотели? Для этого вы должны быть очень стабильными. Вам хорошо в этой жизни, вы понимаете, как вы живете. Не сомневайтесь, не переживайте, не страдайте. Быль. Книги Светланы Михайловны стали для меня открытием, можно сказать, прозрением. Я много лет безуспешно пыталась излечиться от хронической стафилококковой инфекции. Сменила несколько врачей, но болезнь не уходила. Мне приходилось слышать о том, что люди, обратившись за помощью к Богу, часто получали облегчение в болезни и даже выздоровление. Я тоже молилась, знала, что болезни даются, чтобы человек что-то осознал и изменил в себе. Но только книги Светланы Михайловны помогли понять то, что люди называют чудесным исцелением. Это результат долгой и упорной работы над собой, над своей душой, мыслями, чувствами, отношением к себе и миру. Эта работа начинается с того момента, когда открываешь книгу «Азбука счастья» и продолжается всю жизнь. Признавать свои ошибки непросто. Душевная боль была порою очень сильной. Но в книгах так много сказано о любви мира к человеку, что начинаешь чувствовать эту любовь и пытаешься ее сохранить. И тогда боль отступает. То, что многим кажется эфемерным, фантастическим, даже сказочным, имеет вполне материальную основу и находит научное объяснение. Моя болезнь еще не ушла, но уже перестала прогрессировать. Для меня книги Светланы Михайловны не только учебник здоровья, но в первую очередь путеводитель по жизни. Ирина З. Отрывок из «Азбуки счастья. Главное о человеке». Любое хроническое заболевание является следствием какой-либо отрицательной черты характера человека, продуктом его заблуждений. Каждый человек видит себя изнутри и предъявляет к людям и миру свои требования, пытается их приспособить под себя, наиболее полно использовать их для своего благополучия. Это позиция каждого среднестатистического человека. Больше взять и меньше отдать. Отсюда и появляются взаимные обиды, требования, претензии. Каждый из нас создает свои модели поведения для окружающих его людей. Господствующими являются установки. Он должен, она должна. На самом же деле, никто никому ничего не должен. Каждый человек имеет право на свои собственные мнения и поступки, что вытекает из фундаментального космического закона свободной воли. Подавление свободной воли человека является одним из самых распространенных заблуждений, грехов. Нельзя давить и заставлять даже своих собственных детей. Можно только объяснять человеку его ошибки. А может быть, ошибаетесь вы, и неверная психологическая установка ударит вас? Лучше самому найти свои ошибки, чем ждать, пока на них укажет пространство через болезни и неудачи. Так что в любом случае выгодно реально оценить ситуацию глазами мироздания, то есть согласно космическим законам. Поэтому наши ученики учатся смотреть на себя со стороны, решать свои жизненные ситуации объективно, соответствовать пространственным энергиям, сливаясь с ними, а не разрушая их и себя. Быль. Ежедневно в издательском доме раздаются звонки от благодарных читателей. Однажды я пришла на работу первая и подняла трубку, оттуда спросили: «Скажите, Светлана Пиунова жива?» Я подумала, что это провокационный звонок, потому как Светлана Михайловна в то время уже была лидером политической партии «Воля», деятельность которой впоследствии была запрещена. Но мужчина продолжил: «Если она жива, я хочу сесть в первый же поезд из Красноярска в Самару и познакомиться с ней лично». Оказалось, что это генерал при исполнении, а накануне вечером его сослуживец, младший по званию, дал ему полистать книгу «Есть в жизни счастье», где Светлана Михайловна изложила реалии нашей жизни в больном обществе. Так он не сомкнул глаз всю ночь и с самого утра уже звонил в наш издательский дом. Вот за такую честность, изложенную в книгах, и просветительскую работу в документальных фильмах, многие светлые умы разных рангов, социального положения и вероисповедания уважают Светлану Михайловну. Марина Н.